Нашинский люд доларями манишь. Только ведь когда от твоего производства мы ровно мухи дохнуть начнем, нам ведь и твои полтыщи долларей не понадобятся. В могилке-то они вроде и ни к чему». «Ну, не скажи, Ефим, не скажи», — подхватил срамослов тракторист Воронцов. «Полтыщи долларей всегда сгодятся. Гроб хороший заказать, Едрионт, но там поминки справить. По-евонному получается, что мы вначале должны себе могилу общую вырыть, а затем еще и в кабалу влезть», — вышла вперед Пелагея. «Да на кой хрен нам твоя ипотека? Жили мы без нее и проживем еще. Ишь, царь какой нашелся!» Народ оживился, загыгыгал. «Вы зря смеетесь, товарищи!» Фельдсман окинул толпу усталым и мудрым взором. «Совершенно напрасно! Вот здесь был поднят вопрос о безопасности производства. И правильно товарищ обратил на это внимание. НПЗ — это серьезно. Здесь спустя рукава и через пень-колоду не поработаешь. Тут аккуратность требуется, как на ядерной станции. Но дело-то в том, дорогие мои, что абсолютно чистых производств вообще нет. Их не существует в природе. Любое предприятие опасно для окружающей среды. Такова уж сущность человеческого общества. Давайте для примера возьмем самое для вас близкое. Да хоть молочную ферму. Она ведь не только молоко производит. И навоз от нее тоже бывает. Дух, сами знаете какой, не к обеду будь сказано. Он мельком взглянул на часы. Хотя какая здесь, казалось бы, опасность? Одна сплошная экология. Можно сказать, естественное удобрение. А вам известно, сколько в этом добре столбнячной палочки? Вы знаете, что несколько граммов навоза хватит, чтобы выморить весь Трехреченск и весь Трехреченский район в придачу? Что будет, если навоз попадет в питьевой слой? Вот и выходит, что молочная ферма — смертельно опасное производство. Так что же нам теперь, все фермы закрыть или коровам испражняться запретить? Теперь скажите, хоть одна доярка умерла у вас на ферме? Хоть одну ферму закрыли от смертельной опасности? Нет. Вот видите? И нечего здесь смеяться. Опасность — неизбежное следствие всякого производства. Если так к делу подходить, то, по-вашему, получается, что жить вообще опасно?» Оратор сделал паузу и глубоко вздохнул. «Конечно, если брать современное промышленное производство, это вам не ферма будет», — продолжил он, утирая лоб платком. «Проблем раз в 10 побольше». «Да, есть эти проблемы, есть, никто их не отрицает. Но мы не прячемся от них. Мы прямо смотрим им в глаза. И главное, стараемся обеспечить максимальную чистоту грязного производства. Вот я хочу спросить, кто из вас хотел бы жить в Австрии?» Снова молчание повисло над толпой.